Глава 1051. Шестой уровень. И хотя артефакты категории пустоты встречались крайне редко, все же какая-то часть сохранилась, и практически каждый такой артефакт очень ценился старыми монстрами уровня разрушения границ. Они никогда не использовали его без особой надобности. В конце концов, даже они не знали способа создания таких артефактов, и поэтому не могли их восстановить, так что в случае повреждения артефакта они теряли немалую часть своей мощи. На самом деле существовало несколько артефактов пустоты границ высшего сорта. Они, конечно, не были настоящими артефактами пустоты границ высшего сорта. Многие относили их к категории пустоты, но такие артефакты все же немного выделялись своими способностями. Люди назвали их артефактами пустоты границ высшего сорта, но на самом деле это было для них слишком громкое имя. Что касается обыкновенных старых монстров уровня разрушения границ, для них артефакты категории пустоты уже считались вершиной, и чтобы заполучить такой артефакт, они не жалели никаких сил. Но для тех, кто уже стоял на пороге завершения поздней стадии разрушения границ, артефакты пустоты, хоть и более ценной добычей, все же на таком уровне они обязательно уже владели подобным оружием, неважно, было ли оно найдено ими или силой отнято у кого-то другого. На таком уровне они уже даже могли не особенно обращать внимание на все артефакты в этом мире, ведь они гнались не за ними, а за переходом от второй ступени культивации к легендарной третьей ступени. Но только третья ступень была слишком зыбкой и иллюзорной, вслепую они не могли найти верный путь к ней, и им только оставалось молча дожидаться пятого видания святого, шлифовать свои навыки в битвах, но в конце концов все же медленно возвращаться в небытие. Для старых монстров, которые, можно сказать, были почти бессмертными, достижение третьей ступени было уже не мечтой о силе и культивации, это было жизненной необходимостью. Ведь только достигнув третьей ступени, они могли противостоять пятому виданию святого, в противном случае их ждала смерть. До настоящего времени в подветренных пределах только один культиватор случайно оказался в регионе Альянса культивации. Этот человек не достиг третьей ступени, но все же он смог преодолеть четвертое видание святого из пяти. Пять виданий святого — это бедствие для культиватора разрушения границ тьмы, которое он обязан пережить. И после каждого такого преодоления его культивации реальные силы практически взлетают наверх во много раз. Но пережить все пять увяданий невероятно трудно, и поражение приводит к смерти тела и духа. Тот человек смог преодолеть четыре увядания именно потому, что владел одним артефактом. Этот артефакт впоследствии назвали сокровищем категории границ тьмы. После изучения его происхождения выяснилось, что он относится к древнейшим временам, но таких артефактов в мире сохранилось невозможно мало. Но даже несмотря на это, старым монстрам уровня разрушения границ все же удавалось из разных уголков звездного неба добывать следы древности, артефакты, чья сила превышала категорию пустоты. И все же это не были артефакты категории границ тьмы. Это и были артефакты пустоты границ высшего сорта. Такие артефакты не были настолько редкими, как артефакты категории границ тьмы, но все же их тоже было очень мало, почти все они были распределены между культиваторами завершенной поздней стадии уровня разрушения границ. Одним из критериев вступления в круг старейшин Альянса было обладание сокровищем категории пустоты границ высшего сорта. Эти артефакты, кроме увеличения их мощи, также играли важную роль в преодолении пяти увяданий святого. Артефакты этого уровня также делились на несколько уровней, но их разделение было немного размытым. Большинство можно было разделить на четыре уровня, согласно традиционному разделению артефактов: низший, средний, высший, завершенный уровень. Все-таки эти артефакты были оставлены предками, а современные культиваторы совершенно не понимали, как их создавать, так что не могли создать точного разделения по уровням. «Он может поглощать намерения убийства других культиваторов, может создавать иллюзорные тени, может использовать такую мощь. Артефакт в руках этого ваноления как минимум на высшей стадии высшей категории пустоты границ, и даже, возможно, на завершенной стадии». Деревенская девушка сделала резкий вдох, в ее глазах отразился глубокий страх. Пока эти трое думали каждый о своем, снаружи дворца снова раздался гневный рев, и в этот раз он был уже совсем близко. Человек в черном, ни слова не говоря, оторвался от земли и полетел к двум статуям, приготовившись исчезнуть так же, как это сделал Ван Линь. Сюй Кунзы и деревенская девушка влетели следом. В этот же момент на втором уровне обители Императора Бессмертных, снаружи одного павильона, который находился совсем недалеко от центра, сверкнула фиолетовая вспышка, из которой показался Ван Линь. «Оказывается, культиватора уровня разрушения границ так сложно убить. Ведь этому Сюй Кунзы удалось выжить даже после таких тяжелых ран. Даже эта деревенская девушка. И к тому же я...» Ван Линь вдруг выплюнул полный рот крови, и на его лице отразилась непривычная для него усталость. Но вот этот железный меч превзошел все мои ожидания. И если он так силен, что же будет, если я смогу заполучить все мечи для этих ножен и использовать их все одновременно? Ван Линь сделал резкий вдох и покачал головой. Если использовать их одновременно, он наверняка в одно мгновение превратится в мумию. Железный меч из его рук вернулся в ножны и был отправлен в сумку. Ван Линь достал несколько пилюль и проглотил их, затем помчался вперед, даже не дожидаясь, пока они растворятся. Только что он был на грани поражения и спасся лишь благодаря тяжелому ранению Си Кунзы, которое навело страху на человека в черном и деревенскую девушку. В противном случае, стоило им двоим снова напасть на него, ему бы точно не удалось выжить. Но сейчас у него не было времени залечивать раны в медитации, нужно было как можно скорее оказаться как можно дальше от них, используя преимущество обители Императора Бессмертных, которое знал только он сам. Сделав глубокий вдох, Ван Линь полетел через множество ограничений второго уровня обители Императора Бессмертных и очень быстро оказался около нескольких глаз ограничений, которые были указаны на карте. С первого взгляда Ван Линь убедился, что его прежние догадки верны, кто-то до него уже взломал глаз ограничений, только неизвестно, до какого уровня он уже добрался. Он снова поднял свое измученное тело и полетел прямо к центру второго уровня, окруженному туманной Ци. Шесть уровней обители Императора Бессмертных имели почти одинаковую структуру. Таким образом, Ван Линь, полагаясь на свои познания, даже несмотря на то, что его скорость значительно снизилась, очень быстро добрался до центра второго уровня и вошел на третий. В этот момент человек в черном, деревенская девушка и тяжело раненый Сюй Кунзы оказались на втором уровне. Сюй Кунзы был также ранен и уже не проявлял такой свирепости, как на первом уровне. Он больше не проламывал ограничения напрямик, а медленно продвигался вперед на ощупь. Тем самым он дал Ван Линю достаточно времени, ведь внутри дворца на втором уровне не было статуй, а на полу стояло лишь 9 каменных подсвечников. Ван Линь унял свое волнение, внимательно рассмотрел их и через некоторое время нахмурился. Но вдруг его взгляд обратился к подсвечникам на полу. Вокруг них он заметил легкие следы движения. Эти следы были то яркими, то не очень. Очевидно, что подсвечники не раз передвигались, и это еще больше сбивало с толку. Глаза Ван Линя сверкнули. Он склонился и начал внимательно рассматривать эти следы. Постепенно его взгляд просветлел, и он ощутил от этих подсвечников легкую цемеча. Это была обыкновенная цемеча, и если бы ее ощутил кто-то другой, он бы подумал лишь, что кто-то специально пытался уничтожить эти подсвечники, но для Ван Линя эта цемеча имела важное значение. Цемеча старшего Джоу И. Если его цемеча осталась здесь, значит, он уже вошел на третий уровень. Но почему цемеча осталась здесь? Неужели... Взгляд Ван Линя сверкнул. Пока он летел сюда, его изначальная сила уже немного восстановилась. Так что он взмахнул правой рукой, и тут же все 9 подсвечников вспыхнули пламенем. Как только пламя появилось, оно окружило Ван Линя, и он исчез на месте, отправившись на третий уровень. Эти подсвечники были передвинуты только для того, чтобы запутать других людей. Даже следы на полу были специально оставлены предшественникам только для того, чтобы привлечь внимание и отвлечь от идеи поджечь подсвечники. Время постепенно утекало, и в мгновение ока прошло уже 2 месяца, которые Ван Линь провел в обители Императора Бессмертных. За эти месяцы он каждый день лишь немного времени тратил на исцеление ран, а все остальное время уходило на переход от одного уровня к другому. Чем дальше, тем сильнее были ограничения в обители Императора Бессмертных, и иногда даже со скустом ограничений, которым владел Ван Линь, да еще с картой из нефритового свитка, ему все равно приходилось потратить время, чтобы безопасно пройти дальше. Больше всего времени уходило на дворец в центре каждого уровня, каждый из дворцов был загадкой, разгадав которую можно было пройти на следующий уровень, но для этого нужно было поломать голову. Но это было не все. Начиная с 4-го уровня на карте было указано несколько хранилищ, которые Ван Линь, конечно же, не хотел упускать. Жаль только, что в большую часть этих хранилищ уже кто-то наведался, но также оставалось и несколько нетронутых, которые Ван Линь перенес в свою сумку. Думая об урожае, который он собрал за эти 2 месяца, Ван Линь в душе был доволен. Даже его глубоко поразили те артефакты, которые он находил в этих хранилищах. Например, нефрита бессмертных. Сейчас в сумке Ван Линя их было столько, что хватило бы для основания целой секты, ученики которой могли бы использовать эти нефриты еще 1000 лет. Было еще множество других артефактов, и Ван Линь даже подумал, что все эти хранилища создавал сам Цин Линь, очевидно, с какой-то целью. Какую цель тогда преследовал Цанлинь, Ван Линю не обязательно было знать, ведь сейчас все эти артефакты принадлежали ему, и это радовало его уже несколько дней. А еще более волнительным было то, что, согласно нефритовому свитку, на шестом уровне было целых две точки телепортации к хранилищам. В одном из них находились пилюли и снадобья бессмертных, сохранившиеся еще со времен царства бессмертных, и эти снадобья для Ван Линя имели еще большую ценность, чем все артефакты. За два месяца культивация Ван Линя так и не восстановилась до конца, и даже если заживление телесных ран благодаря силе древнего бога уже не было проблемой, потеря изначальной силы и урон, нанесенный изначальному духу после использования железного меча, сложно было восполнить за короткое время без снадобий. В сумке Ван Линя все пилюли уже почти подошли к концу, и к тому же обитель была довольно опасным местом, поэтому он был просто обязан отыскать хранилище этих снадобий. В этот день на границе шестого уровня сверкнула вспышка, из которой вышел Ван Линь. Его окружало множество построек. Кажется, это был отдельно построенный сад. Перед ним высились искусственные горы. Издалека струилась небольшая речка. Звуки текущей воды разносились вокруг, придавая душевных сил. «Так это и есть шестой уровень!» Ван Линь сделал глубокий вдох, огляделся по сторонам. В его голове карта из нефритового свитка наложилась на местность, и он сразу же понял, где находится. Ван Линь посмотрел направо, в его взгляде отразилась решимость. Один шаг, и он уже летел в ту сторону. «Я должен заполучить эти снадобья!» Ван Линь летел быстрее ветра, пролетая сквозь множество ограничений, но в один момент вдруг остановился и посмотрел перед собой. «Там кто-то есть!» Ван Линь всю дорогу от второго уровня до пятого ощущал следы множества людей, но так и ни с кем не встретился. Он впервые почувствовал чьё-то присутствие ниже второго уровня. Спереди послышался немного странный голос. «Младший брат, ты все-таки добрался сюда! Это было непросто!»